Глава 15. На этот раз об очках от солнца я и не вспомнила, и не удосужилась улыбнуться секретарше. Сижу на том же коричневом поролоновом стуле, будто кол проглотила. Рву в клочки бумажный платок и мысленно твержу: «Не может быть!» В выходные я себе места не находила. Сегодня с трудом дождалась, когда Люк уедет в офис. Только убедившись, что он и вправду уехал, сначала посмотрела вслед ему в окошко, потом дважды позвонила в машину, чтобы точно знать, что он не вернется. Я собралась с духом и позвонила в детективную контору. И все равно говорила шепотом. Секретарша отказалась сообщать мне подробности по телефону. И вот я опять здесь, в Западном Рюслепе, в 11 утра. Вся эта история — сюр в чистом виде. Я ведь отменила слежку. Они не должны были ничего обнаружить. «Миссис Брэндон?» Я вздрагиваю и сжимаюсь, как в приемной врача. Голос у Дэйва Мастака сегодня прямо замогильный. «Прошу вас, проходите». Он впускает меня в кабинет, при этом вид такой сочувственный, что с души воротит. Внезапно я решаю держаться до последнего. Сделаю вид, будто измена Люка меня ничуть не задевает, а частного детектива я наняла из праздного любопытства. И вообще я даже рада, что у Люка связь на стороне. Все равно я собиралась подавать на развод. Вот так-то. «Так вы говорите, нашлось что-то...» Невозмутимо начинаю я и сажусь. «Интересное». И я выдавливаю беспечную улыбку. «У вас сейчас трудное время, миссис Брэндон». Дэйв Мастак тяжело подается вперед, опираясь на стол локтями. «Да нет, что вы!» — щебечу я. «Мне как-то... все равно. Мы с любовником все равно собираемся в Монако, так что вся эта история со слежкой меня ничуть не волнует». Дэйв Мастак на наживку не клюет. «А, по-моему, волнует. И еще как волнует». В его красных глазах такая скорбь, что меня прорывает. «Хорошо. Вы правы», — шмыгаю я носом. «Расскажите мне все, ладно? Вы ее видели?» Дэйв Мастак открывает папку и изучает ее содержимое, качая головой. «Вот самый большой минус нашей работы». Он вздыхает, шуршит бумагами и поднимает голову. «Миссис Брэндон, ваш муж ведет двойную жизнь». У меня сам собой открывается рот. «Двойную?» «К сожалению, он не тот, за кого вы его принимаете». «Как это, Люк, может быть не тем? О чем вообще речь? Что это значит? Почти ожесточаюсь я». «В прошлую среду один из моих агентов сопровождал его от самого места работы. Ваш муж зарегистрировался в отеле под вымышленным именем, заказал коктейли нескольким дамам известного поведения. Вы понимаете, что я имею в виду, миссис Брэндон?» Я настолько ошарашена, что язык меня не слушается. «Люк? С дамами известного поведения?» «Агент, который следовал за объектом, располагает богатым опытом», — внушительно продолжает Дэйв Мастак. «Он выяснил, что в этом отеле и прежде случались неприятности. Как правило, досадные инциденты с участием женщин». Детектив перебирает свои записи, его лицо становится брезгливым. «Скандал замяли, всем участникам щедро заплатили, связи и влияния у него хватает, у вашего мужа. Мой агент обнаружил, что ход также не дали нескольким обвинениям в сексуальных домогательствах. Скрыли заявление о запугивании подчиненных. Перестаньте, не выдержав, кричу я. Все вы перепутали, и вы, и ваш агент. Мой муж никогда не угощает коктейлями дам известного поведения и никого не запугивает, я-то знаю». Дэйв Мастак вздыхает, откидывается на спинку кресла и складывает руки на выпирающем животе. «Миссис Брэндон, поверьте, я искренне сочувствую вам. Любой жене неприятно узнать, что ее муж бесконечно далек от идеала». «Я не называла его идеальным, но...» «Если бы вы знали, сколько на свете обманщиков!» — траурным тоном говорит он. «А жены обо всем узнают последними». «Нет, вы опять не поняли. Влепить бы ему оплеуху. Это не Люк. Он на такое просто не способен». «С истиной нелегко примириться», — Дэйв Мастак неумолим. «Для этого нужна отвага». «Без вас знаю», — взвиваюсь я. «Я не трусиха. А еще могу поклясться, мой муж не бандит и не задира. А ну дайте сюда!» Я выхватываю у Дэйва папку, и на стол вываливается пачка глянцевых черно-белых снимков. Я в замешательстве смотрю на них. На каждом снимке Йен Уиллер. Йен возле офиса Brandon Communications. Йен выходит из отеля. Я поднимаю голову. Это не он. Это не мой муж. Вот так-то лучше. Дэйв Мастак удовлетворенно кивает. Ваш муж двуличный человек, как... Да замолчите вы, болван! Это Йен! Вы не за тем следили! Что? Дэйв Мастак выпрямляется. В буквальном смысле не за тем. Это один из клиентов моего мужа. Йен Уиллер. Дэйв Мастак берет первый попавшийся снимок и несколько секунд вглядывается в него. Он вам не муж? Нет! В куче бумаг я вдруг замечаю снимок, на котором Йен выходит из своего лимузина. Хватаю его и тычу пальцем в люка. Он не в фокусе, на заднем плане по другую сторону машины. А люк, вот он, мой муж! Тяжело дыша, Дэйв Мастак переводит взгляд смутного отпечатка лица люка на фотографии Йена, потом на свои бумаги и обратно на люка. «Ли, живо сюда!» Вдруг орет он, из невозмутимого знатока своего дела вмиг превращаясь в злобного старикана из Южного Лондона. Не проходит и минуты, как дверь открывается, и в кабинет просовывает голову тощий парень лет 17 с геймбоем в руках. «Чего?» — спрашивает он. «Это и есть агент с богатым опытом?» «Ли, ты меня достал!» Дэйв Мастак яростно грохает кулачищем по столу. «Уже второй раз напортачил. Опять следил не за тем, черт тебя дери! Это не Люк Брэндон!» Он тычет пальцем в снимке. «Люк Брэндон, вот он!» «А-а-а!» Ли равнодушно потирает нос. «Непруха!» «Да, непруха! Потому что отсюда тебя точно выпрут!» Шея Дэйва Мастака наливается кровью. «Как тебя угораздило их перепутать?» «А я почем знаю?» — оправдывается Ли. «Я его на фотке в газете видал». Он роется в папке и достает оттуда вырезку из «Таймс». «Этот снимок мне знаком. Кто-то щелкнул Люка и Йена совершенно законно на пресс-конференции Аркадеса». «Глядите», — говорит Ли. «Вот написано. Люк Брэндон справа, совещается с Йеном Уиллером слева». «В подписи все перепутали, чуть не ору я. На следующий день в газете опубликовали извинения. Вы что, не проверили информацию?» Ли уже отвлекся и уставился в экран геймбоя. «Отвечай, даме!» — рявкает Дэйв Мастак. «Ли, олух ты никчемный!» «Слушай, пап, ну лажанулся, ну чё такого-то?» — скулит Ли. «Пап?» «Все. Больше по желтым страницам частных детективов не нанимаю». «Миссис Брэндон», — Дэйв Мастак явно пытается взять себя в руки. «Мне остается лишь принести извинения. Мы, разумеется, возобновим расследование совершенно бесплатно. На этот раз будем следить за кем надо и...» «Нет!» — перебиваю я. «Просто прекратите. Ясно? С меня довольно». Меня вдруг начинает трясти. Как я вообще могла додуматься приставить к люку шпионов? Что я делаю в этом вертепе? Я резко встаю. «Я ухожу. Прошу вас больше не беспокоить меня». «Разумеется». Дэйв Мастак проворно отодвигает кресло. «Кыш отсюда, Ли!» «Если хотите просто узнать, что еще мы выяснили, миссис Брэндон...» «Еще?» До глубины души, возмущенная такой наглостью, я оборачиваюсь. «Думаете, я теперь поверю хотя бы одному вашему слову?» «Даже если речь идет о бровях...» Дэйв Мастак деликатно покашливает. «А каких еще?» «А, да, я притормаживаю. Про брови-то я совсем забыла». «Все здесь». Пользуясь моим замешательством, Дэйв Мастак сует мне папку. «Информация о специалисте и процедуре, фотографии, результаты наблюдения». Мне хочется швырнуть папку ему в лицо и убежать. Вот только брови у Жасмин и вправду хороши. Так и быть, Посмотрю. Наконец соглашаюсь я самым ледяным своим голосом. Там и другая информация есть, сообщает Дэйв Мастак, сопровождая меня до двери. Собранная в связи с делом вашего мужа, например, о вашей подруге, Сьюзан Клифф Стюарт. Вот уж у кого денег куры не клюют. На меня наваливается тошнота. Он совал нос в дела Сьюзи. Ее состояние оценивается приблизительно в... Заткнитесь! Взрываюсь я, круто обернувшись. Чтоб больше я от вас этого не слышала. Если хоть кто-нибудь из вашей конторы будет надоедать Люку или моим друзьям, я обращусь в полицию. Конечно, конечно. Дэйв Мастак кивает, будто я натолкнула его на блестящую мысль. Понимаю.